Глава 7. Исчадие ада. Адриана. Ни за что не скажу об этом Киону, но я по уши влюблена. В его «Шевролет Корветте», разумеется. За последние 3 дня успела прикипеть к нему так, что готова приплатить мастеру в автосервисе за продление починки Бьюика. Черный двухместный спорткар, футуристичный снаружи и безгранично уютный внутри. Оба кресла разделены довольно высокой консолью, создающий иллюзию уединения, несмотря на близость водителя и пассажира. Моя демоническая сущность потирает ладошки от злорадства. Ноги своим девкам Кроу вряд ли удастся полапать. Эта тачка невероятно подходит ее владельцу. Фары с хищным прищуром. Угловато-плавные линии кузова. Мощный. Быстрый. Король дорог. Не меньше. Манера вождения Киона. Отдельный вид искусства. Несмотря на наши сложные и натянутые отношения, я полностью ему доверяю. Он очень аккуратен, хотя и любит погонять. Макс Лили наградили сына этой молнии на колесах за высокие баллы на выпускных экзаменах. Я тоже довольно успешно окончила школу. И когда они спросили, какую машину в качестве подарка хотелось бы мне, черт дернул за язык заявить, что я борец за экологию. Не могу дать разумного объяснения тому, что мной двигало. Возможно, хотелось выпендриться. Дурочка. Поэтому теперь я вожу электрокар Бьюик Электро 5 ИВ. На ней особо не погоняешь из-за ограниченного функционала, а до ближайшей электрозаправки все время приходится делать крюк. Сплошные неудобства. Но я молчу об этом. Мы с Киланом, в принципе, уже молчим почти 3 дня. Дома так и ношу ему завтраки, предварительно стуча в дверь так, что, наверное, просыпаются и соседи снизу. Уборкой я занимаюсь, когда его нет. В машине он врубает музыку на полную мощность, а в универе мы делаем вид, что незнакомые. Все вернулось на круги своя, а о том казусе с полотенцем я почти забыла. Вернее, постаралась забыть. Все равно я с ним счет сравняла. Хочется верить, что его раздутое эго хотя бы немного сдулось, и он провел остаток выходного, измеряя линейкой свое мужское достоинство. Бред, конечно. Кроу прекрасно знает, что с этим у него все в порядке. Более, чем в порядке. Но мне гораздо веселее представлять его задетым и ущемленным. Смартфон вибрирует в руке, оповещая о входящем звонке от Томаса Стоуна, моего нового клиента. Он оказался идеальным претендентом в бойфренды. Богатый мажор, падкий на смазливых девушек, общительный, спортивный и, что самое важное, глуповатый. Стоун тоже футболист, как и Доминика. Я с ним удачно познакомилась, когда пришла болеть за друга на недавнем отборочном туре среди городских учебных заведений. По-свойски убавляю громкость на магнитоле и принимаю вызов, игнорируя крайне недовольный взгляд водителя в зеркале заднего вида. Да. Привет, красавица! Раскусить заискивающий тон парня не составляет труда. Он уже почти доведен до нужной кондиции. Привет, Том. Отвечаю я ровным голосом. «Слушай, я долго думал, куда тебя пригласить. И решил, что такой милой девушке, как ты...» «Она милая. Она исчадие ада, Том!» С издевательским смешком негромко комментирует Киллан. Выразительно посмотрев его профиль, убавляю пальцем громкость динамика на телефоне и слышу конец фразы. «Зоопарк!» Кроу громко цокает языком, явно все расслышав. «Неожиданно!» Отзываюсь я. «Когда?» «Сегодня?» — предлагает он с надеждой в голосе. «У меня вечером теннис. Не выйдет. Давай завтра, окей?» «Ну ладно», — вздыхает мой собеседник. «Может, тебя забрать с тренировки?» В этот момент Кион снова врубает музыку, наплевав на то, что теперь мне не слышно Томаса, а Томас не услышит меня. Скидываю вызов и нажимаю кнопку без звука на мультимедиа. «Не мог потерпеть минуту? Мне надоел ваш пустой треп. И это моя машина, если ты не заметила». Включает звук снова. «Воспитанность никто не отменял. Защищаюсь я». «Воспитанность?» Он дерганно убавляет музыку кнопкой на руле и продолжает назидательно-язвительным тоном. «Тебе самой знакомо это понятие? Ведешь себя, как последняя шлюха. Какой это по счету кретин за последний месяц? 4-й? Не лезь в мою личную жизнь, Киллан». Угрожаю я, проглатывая обиду от несправедливого оскорбления. Пусть думает, что хочет. И он в самом деле считает моих парней? Быстрее бы уже доехать до Джорджтауна. Иначе наша безобидная перепалка точно перерастет в кровавое сражение. Похоже, все накопленное за несколько дней молчания рвануло с утренней силой. Тебе напомнить, кто мой отец? Ты совсем не въезжаешь, что можешь угробить его репутацию. И не я один заметил, как ты стала одеваться. Свирепеет он, сжимая руль до побеления костяшек пальцев. Ему не надоело заводить одну и ту же пластинку. Никакой оригинальности. Не прикрывайся отцом. Ты, как никто другой, можешь угробить его репутацию, если до него дойдет слух о твоем нелегальном хобби. Изворачиваюсь я, вставая на скользкую дорожку шантажа. Так и скажи, что тебе не дает покоя мое времяпровождение. Озвучиваю то, что всплыло на поверхность. Чем объяснить его драконье поведение, если не ревностью? Поверь, мне абсолютно на тебя плевать. Рубит он словами, окинув меня взглядом бесчувственного засранца. Не обольщайся. Тогда отстань от меня, ясно? Последние 3 дня были самыми счастливыми в моей жизни, потому что ты просто молчал. Не нравится, как я одеваюсь? С ехидством задаю вопрос, на который и не нужен ответ. Завтра надену юбку еще короче, чем это. Да хоть без трусов ходи, я же сказал, мне плевать. Огрызается он. Но потом не кусай локти, когда от тебя все отвернутся, узнав правду о твоих делишках. Кио насмешливо изгибает бровь, метнув меня короткий взгляд, и опять устремляет его вперед в поисках парковочного места. Мы, наконец, приехали. Не знаю, что на меня находит. Возможно, позже я об этом очень сильно пожалею. Но руки сами творят всю последующую дичь. Как только мы паркуемся, приподнимаюсь над сиденьем и быстро стягиваю с себя трусики, наслаждаясь нескрываемым удивлением на физиономии Кроу, который, кажется, вмиг забыл про существование речевых навыков. Демонстративно повертев черное кружево на указательном пальце, засовываю в сумку и без лишних слов покидаю салон, как можно громче шарахнув дверью. Весь путь до университетского туалета ругаю себя, на чем свет стоит. Мой взрывной характер до добра не доведет. Хотела же колготки надеть, а не чулки. Они точно смогли бы меня сдержать. А теперь слишком поздно. Киван еще больше уверился в своем мнении. Зачем я это сделала? Зачем? Доминик. Дом. Мои предки на выходных сваливают из дома. Так что в субботу я планирую у себя масштабную тусу. Барбекю, бассейн с подогревом. Никаких ограничений с напитками. Я угощаю. Ну как, ты с нами? Дрейк Морган очень предсказуем. Ему только дай повод налокаться. Нет, я другу обещал помочь. Отказываю без малейших сожалений, закидывая вещи в спортивную сумку. Мы переодеваемся в раздевалке университетского спорткомплекса после очередной тренировки. Вообще, я спешу. Но приятель прицепился, как клещ, уламывая составить компанию. Как ему доходчиво разжевать, не обидев, что мне не доставляют никакого удовольствия подобные попойки? И если быть честным, посиделки с ним и его дружками. Скукота смертная. С ними нечего обсудить, кроме тёлок и футбола. У них тупой юмор и скудные жизненные интересы. Да, мне грех жаловаться. Я быстро влился в местный коллектив, не без участия Киона, к слову. Еще до моего переезда сюда он растрезвонил тренеру, какой у него крутой друг-вратарь. Поэтому, когда я переступил порог GU, меня здесь ждали практически распростертыми объятиями. Это было всего 3 месяца назад. Чертовски маленький срок, за который произошли большие изменения. Открыв передо мной дверь в новую вашингтонскую жизнь, Кил вскоре закрыл ее, оставшись по другую сторону. Покопавшись в себе, я пришел к выводу, что причина во мне, а не в нем. За слишком усердным налаживанием новых знакомств и не заметил, как отодвинул лучшего друга на задний план. Кил по своей натуре волк-одиночка. Еще и поэтому он так остро отреагировал на появление сестры в его жизни. Он с трудом подпускает к себе людей. Но если уж пустил в свою жизнь, то будет твоим верным щитом и надежным тылом уже навсегда. Так было с самого детства, когда он врубался в драки вместе со мной. Хоть зачинщиком был и я. Он постоянно прикрывал меня перед родителями, зная, что ему и пальцем не погрозят. А отбывать наказание вдвоем было даже весело. Вспомнить только разбитую фару у какого-то отцовского знакомого. А что сделал я? Показал свою спину? Черт. Отмахнувшись от назойливого Дрейка, Закидываю сумку на плечо и удаляюсь на выход, набирая Киллана. Тот отвечает со второго дозвона запыхавшимся голосом. «Привет, Ник!» «Привет!» «Сильно занят?» «Да так!» «Трюки отрабатывал в рэмп-холле!» Слышу на фоне голоса, которые потом исчезают вслед за звуком закрывшейся двери. «Но уже собираюсь за Адрианой!» «Ее корыто на батарейках так и не починили!» Фыркает он, чем меня смешит. Его сарказма мне и не доставало в последнее время. «Ты как сам?» «Нормально. Как раз с тренировки иду. Давай я сам встречу ее». Зажав телефон между ухом и плечом, выуживаю брелок от недавно купленного Лэндж Ровера. Родители изрядно расщедрились, обеспечив нам с Ники бесхлопотное проживание в Штатах. Надеюсь, совсем скоро я смогу все вернуть им сполна, когда воплощу в жизнь свои задумки. Тишина на другом конце линии затянулась. Проверяю, не оборвалась ли связь. Но нет, соединение не прервано. Отчет времени на дисплее все еще идет. «Кил, ты здесь?» Тот прочищает горло. «Да, забери ее. Ты бы меня выручил. Все равно не хочу ее видеть». «Что вы опять не поделили?» Хмурюсь я, заводя движок. «Да ничего нового. У нас всего-навсего несовместимость характеров. Тотальная». Добавляет он, глубоко вздохнув. Непривычно слышать его уставшим. «Умотал себя на рампе? Это мы уже проходили». Подбадриваю я. «Ладно, заберу ее. Заодно к вам заскочу. Увидимся». «Ага, до встречи». И отключается. Зная, что адрес заканчивает в районе 6 вечера, оставляю машину на стоянке и отправляюсь в сторону закрытого теннисного корта, чтобы хотя бы раз примерить на себя роль болельщика. Никогда здесь не был, так как она не любит пристального внимания к себе и на соревнования не приглашает. Макс по секрету рассказывал, что они с Лилиан несколько раз прокрадывались на трибуны тайком, чтобы поддержать приемную дочь хотя бы заочно. Ну а сегодня никаких соревнований нет, и против просмотра обычной тренировки Адриана точно не должна возражать. Впрочем, я и спрашивать не стану. Прошли те времена, когда родители усаживали нас мелких перед собой, и пока Адри не слышала, талдычили о том, как важно проявлять к ней терпение и окружать заботой. Чтобы все это дать, не обязательно носиться с ней, как с хрустальной вазой, и избегать темы прошлого. Как показала практика, ни хрена это не помогло. Может, пора использовать другие методы? Задать прямые вопросы? Проявить больше настойчивости? Вполне возможно, в забытой части жизни остались воспоминания, способные сделать настоящее полноценным и вернуть ей улыбку. Главное здесь не перегнуть, иначе в легкую превращусь во второго Киллана, который только и делает, что ломает Адриане психику. Неужели он не понимает, как трудно ей пришлось лишиться всей семьи, причем дважды, чуть не погибнуть самой, потерять память и забыть детство? В моей семье приняты другие взаимоотношения между братьями и сестрами. По факту мы выросли вместе с Киланом. Нас воспитывали в схожих традициях. Обоим привили семейные ценности. Но с появлением Адрианы его нехило перемкнуло. Но год, два он строил из себя бунтаря, отвоевывающего свои территории. Но сколько можно? Эта игра слишком затянулась, поэтому считаю своим долгом, наконец, вмешаться и попробовать их помирить.